Глава 13. К тому времени, как мы вернулись в Домбанк, в городе уже зажгли фонари. Мы беззвучно проплыли Крысиный остров, прошли в водяные ворота под Лысым мостом и свернули по каналу Као к кораблекрушению. Глядя на возвышающиеся по сторонам стены из тиковых бревен, я снова почувствовала себя чужой в городе. Из окон, из переулков долетали сплетающиеся и распадающиеся обрывки песен. Мы отсутствовали неполный день и не покидали дельту, но протока, где сгорела Нурская барка, казалось, была из иного мира или иного времени. Жаркая светлая тишина той затерянной заводи не имела ничего общего с человеческим порядком вещей и городскими ритмами. Мне вдруг показалось чудом, что можно было побывать там и свободно вернуться. Когда наш лоцман спрыгнул на причал, стоявший у борта Рук повернулся к зеленым рубашкам, выстроившимся на палубе. У его людей был измученный вид, даже у тех, кому не пришлось грести. Видно, ужас этого дня грузом лег им на плечи и подкосил колени. Все настороженно вглядывались в своего освещенного причальными фонарями командора. «Всякого, кто станет болтать об увиденном, — тихо заговорил Рук, — ждет казнь. Если вам это покажется чрезмерно суровой карой, вспомните, что Домбанк на грани гражданской войны. В городе убит Аннурский легат. Кто-то заляпал стены кровавыми ладонями. Подкрепление, которое послали для поддержания порядка, его мы и видели сегодня в дельте. Многие командиры на моем месте постарались бы вас ободрить, сказали бы, что наша власть крепка и бояться нечего. Я вам этого не скажу. Домбанк под угрозой. Под угрозой все, кого вы любите. Нам угрожает не мифическая тройка богов. Боги, если и существуют, не снисходят до наших дел. Нам угрожают те самые граждане, которых мы клялись защищать. В случае бунта погибнут люди. Если Домбанк вспыхнет, сгорят горожане. Он скользнул взглядом по строю солдат. Ваш долг — позаботиться, чтобы бунтов и пожаров не случилось. Вы присягали защищать этот город и будете его защищать, держа при этом рты на замке. Если вас подмывает пошептаться об увиденном с друзьями или женами, помните, слухи убивают так же верно, как удар ножом в глаз. Соблюдайте обычный распорядок обходов. Охраняйте Домбанк, как делали это со дня вступления в Орден. Исполняйте свой долг. Я знаю, что вы его исполните. Ведь вы — зеленые рубашки. Рук помолчал. Вопросы есть? Один солдат нерешительно поднял руку. «Что же делать с тем, что там осталось? С тем, что мы там видели?» «Это предоставьте мне», — улыбнулся Рук. Когда его люди один за другим сошли на причал, я приблизилась к Руку. В темноте мне не видно было его глаз, лицо смутно маячило в свете покачивающихся фонарей. «И что же именно ты намерен предпринять?» — осведомилась я. «Поговорю кое с кем». «С кем это?» Рук покачал головой и хотел было отвернуться. Я придержала его за локоть и ощутила, как он напружинился в готовности отбросить меня или ударить. Но он овладел собой, и все прошло. Несбывшееся предвкушение оставило во мне сухое, тусклое разочарование. «Чего ты хочешь, Пир?» — негромко спросил он. «Того, ради чего я здесь», — ответила я. Моя ладонь ощущала тепло его кожи. «Хочу тебе помочь». «Зачем, по-твоему, я взял тебя на барку?» «Барка — это начало, но далеко не конец». «Началось все намного раньше», — покачал головой Рук. «Напавшие на барку словно разыгрывали сцены из кровавых баллад Дельты, тех, что давно под запретом. Душезмейки, грёбаные фиалки в глазницах». Он опять покачал головой. «С кем ты собираешься поговорить?» — спросила я. Рук устало потер лицо. Мы захватили несколько подстрекателей, раздувавших смуту. «Одной из двух перебитых сторон были мятежники», — напомнила я. Он отвернулся от причала с фонарями и от меня к бесшумно скользящей мимо черной воде и вцепился в перила так, что мышцы на предплечьях вздулись канатами. «Очевидно, все сложнее, чем я думал. Тут много участников». Перед моим внутренним взором всплыло лицо женщины со змеиными глазами и тут же пропало, оставив меня моргать в темноте. «И ты уверен, что все они люди?» — тихо пробормотала я. «Кто же еще?» — огрызнулся Рук. «Только не говори, что Кетрал прислали сюда откопать сгинувших башков». Я не сводила глаз с человека, ради которого вернулась в дом банк, чтобы полюбить его и убить. Рук потому и стал хорошим военачальником, что не разделял предрассудков и суеверий своих солдат. Получив удар в лицо, он не ссылался на несчастливый день, нарушение поста или пропущенное омовение, а искал свою ошибку. И, найдя, больше ее не повторял. Сражение, драка, город на грани бунта — для Рука все это было задачами, которые надо решить. И сводились они в конечном счете к людям. Найди человека, отыщи его слабое место, и ты победишь. А вот я не была так уверена, что легионеров перебили люди. Слишком долго я жила в Рашамбаре, где смертные что ни день беседуют с Богом, где отдаются ему доброй волей, радостно бросаясь в его безграничные объятия. В древних богов, затаившихся в дельте у границ Домбанга, я не верила. Но Рашамбар подготовил меня к мысли, что может существовать нечто непонятное мне, непостижимое для тленных. По той же причине здесь оказался Коссол. Старый жрец отделывался ворчанием и намеками, но его подозрения об укрывшихся в дельте кшештрим могли оказаться правдой. «Эти вуотоны», — выговорил, наконец, Рук. Оторвавшись от своих размышлений, я взглянула на него. «Что вуотоны?» «Вдруг это их работа?» С тех пор, как ушли из Домбанга, вуотоны не вмешивались в его дела. «Ты бы спросила свинью, почему не стоит предсказывать будущее по прошлому?» Я вылупила глаза. «Свиньи-предсказательницы мне пока не попадались». «Свинье отлично живется», — пояснил Рук. «Тюри дают вдоволь, сарай защищает от дождя, есть лужа, чтобы в волю поваляться в грязи. Хорошая жизнь продолжается месяц за месяцем, бывает и год за годом, пока кто-нибудь не подвесит ее за задние ноги и не заколет, не слушая визга». «Яркое сравнение», — заключила я. «По-твоему, Домбанг похож на свинью?» «То, что моя голова пока на плечах, не значит, что никто не точит на меня нож». Глядя на играющие в воде отблески фонарей, я обдумывала его мысль. Не верилось мне, чтобы тысячелетия, не показывавшийся на глаза Вуотон, вдруг атаковал Домбанг. Но ведь и в сам Вуотон трудно было поверить. Однако солдат, разбросанных по палубе барки, что-то убило. Что-то быстрое, опасное и способное бесследно раствориться в зарослях дельты. Я снова вспомнила следившего за мной в городе мужчину. Черные полосы на лице, его улыбку, когда я в конце концов его заметила. «Надо найти Чуа Две Сети», — решила я. «Что за Чуа Две Сети?» — спросил Рук. «Рыбачка. Хотя, когда я покидала дом банка, она уже не рыбачила. Сейчас ей должно быть лет 50». «Зачем нам старая рыбачка?» «Она знает дельту». «Дельту знают тысячи горожан», — покачал головой Рук и указал на канал, где покачивались на мелких волнах причаленные борт к борту лодки. «Вон там сколько рыбаков». «Не таких, как Чуа», — возразила я. «Ее взрастил Вуотон». «Чуа две сети», — прищурившись, повторил Рук. «В самом деле, кажется, я что-то слышал». Она две недели провела без лодки в Дельте и вернулась живой. «Я тогда был с легионами на пояснице», — сказал Рук. «Счел за сказку». «Это не сказка». «Откуда ты знаешь?» «Я видела, как она вернулась». Рук всмотрелся в мое лицо и кивнул. «Мне сейчас нельзя уйти из кораблекрушения. Эту кашу еще полночи разгребать». Меня тянуло сгрести его и уволочь за собой на поиски Чуа, только вот Рука так просто не уволочь. «Завтра», — сказала я, — «я буду здесь до полудня». «Завтра», — снова кивнул он. Все реки текут к океану. А значит, все, что люди сбрасывают в реку, будь то моча с дерьмом или гнилые объедки, тоже стекает в океан. Присмотревшись, легко заметить, чем дальше на восток, тем мутнее и зловоннее каналы Домбанга. Но можно и не смотреть на воду. Определить стороны света проще по постройкам. На дальнем западном конце Домбанга стояли просторные дворцы из тикового дерева и обширные бани. И каналы там были проточными, прозрачными. А к востоку от новой гавани здания теснились друг к другу, вырастали на три этажа, нависали над берегом. Еще восточнее, на дальней окраине, многоэтажные жилые дома уступали место халупам на шатких сваях, подгнившим плавучим причалам, лоскутному одеялу из стоящих на вечном приколе барж. Вместо мостов и набережных между строениями перекидывали перемычки в одну-две доски шириной. На картах эта окраина города именовалась Восходом. Здешние жители сочли бы такое название за насмешку. Отсюда невозможно было увидеть встающего солнца. Слишком сильно чадили кухонные очаги и слишком слабо дул ветер, чтобы чад рассеять. Ясно, что чертившие карты придурки здесь не бывали. Местные говорили «запруды», что звучало даже живописно. Пока не сообразишь, это просто иное слово для западни. «То, что ты увидишь», — предупредила я Рука, проходя с ним по шатким досочкам через протоку, «оскорбит твои понятия о законе и порядке». «Я вырос в Домбанге», — фыркнул он, «и не первый год командую зелеными рубашками. Наши патрули постоянно обходят запруды». «Мы не патруль», — напомнила я. «Мы здесь не для того, чтобы нести местным сияние аннурского правосудия. Мы отыскиваем одну женщину, задаем ей пару вопросов и уходим, никого не убив». Я глубоко вздохнула и тут же об этом пожалела. Запруды смердели сточными водами и отбросами. Они пропитались запахом дыма, густой рыбной похлебки и острого водяного перца, которым здесь сдабривали все подряд, чтобы заглушить настоящий вкус. Пахло моим детством. И я, остановившись на шатких досках, поняла, что вовсе не рвусь в него возвращаться. «Если ты никого не убьешь, так и я не стану», — сказал Рук. «Ничего не обещаю», — бросила я. Как-никак мы направлялись в запруды, где я впервые узнала могущество и молчаливое милосердие своего бога. «Как будем ее искать?» — спросил Рук, передернув плечами. С изгибом моста казалось, что запруды тянутся в бесконечную даль. Сплошь изогнутые деревянные крыши, изломанные каналы и чадные переулки, где обдираешь плечи о стены. По таким можно блуждать целый день, если кто-нибудь раньше не всадит нож тебе под ребра за неловкое слово или ради небогатой наживы. «Когда-то Чуа жила на воде», — сказала я. «Они с мужем ночевали на своей лодке, в горшке». «Знаю, где это. Идем». «После возвращения у нее не осталось ни лодки, ни мужа», — покачала я головой. «Она держалась как можно дальше от воды». Рук оглядел плотную сеть бурых каналов. «И насколько здесь можно удалиться от воды? На 5 шагов?» 5 шагов составляют разницу между смотреть на крокодилов и кормить крокодилов. «Я думал, крокодилам за ней не угнаться». «Каждый становится медлительным, если доживает до старости». «Советуешь умирать молодым?» «Советуй, не советуй, а смерть придет в свой срок». «Философский подход». Я оглянулась на него и кивнула на крольчатник впереди. «Кто здесь вырос, становится философом, трупом или безумцем?» «Рад, что ты не выбрала второй вариант». «Кто сказал, что у меня был выбор?» Запруды стягивались вокруг нас, как невод. За 20 шагов мы уже не видели мостков, по которым сюда попали. Пятнистые стены лачуг теснили прохожего к ленивой воде под настилом. А я, хоть и купалась в ней девчонкой, почти не замечая грязи, с тех пор привыкла к другому. Я успела забыть, как здесь гнусно. В запрудах не было бань, не было возможности как следует отмыться. Рыбаки мылись в реке выше города, а остальные жили в зловонии, пока оно не отбивало обоняние. Еще хуже вони были теснота и шум. Люди сидели друг у друга на головах. Голоса и тела, вся их жизнь выплескивалась из открытых дверей. Готовили на кострах, разведенных в широких глиняных мисках, прямо посреди мостков. Чтобы пройти, приходилось перешагивать людей, огибать их, отталкивать локтем матерей с младенцами на руках и обходить кружки рассевшихся в переулках игроков. Полная противоположность Рашамбару. В горной твердыне моего бога — пустота, каменные утесы, острые, как нож, тени и четкий круг солнца, прорезающий ровную дугу по небосводу. А в запрудах — пот, гниль, копошение, десятки тысяч голосов, десятки тысяч рук, и все это напирает на тебя со всех сторон. Пока добрались до Крысиного острова, я готова была любого ткнуть в глаз, лишь бы расчистить вокруг себя немного места. К счастью, остров, единственный настоящий остров в этой части города, был не так забит людьми, как окружающие протоки. И понятно почему. В Домбанге нет кладбищ. Для них не хватает земли. Легенды гласят, что первые поселенцы укладывали своих умерших в узкие каноэ и горящими пускали вниз по течению. Красивый обычай. Но с ростом Домбанга он поневоле вышел из употребления, иначе бы по каналам еженочно проплывал целый пылающий флот, застревал у причалов, поджигал деревянные дома, город бы и недели не продержался. Теперь мертвых сжигали. Самых богатых — на широких дворах, в стенах собственных дворцов, остальных — на Крысином острове. Крематорий — буквально единственный среди всех прочих построек в запрудах стоял особняком на 10 шагов, окруженный противопожарной полосой. 4 каменные стены, чуть ли не единственные каменные стены Домбанга, огораживали широкий двор. Высота их скрывала происходящее внутри, но языки пламени поднимались над гребнем. Однажды девчонкой я взобралась на стену, приятели взяли меня на слабо, и до сих пор помню увиденное. 5 длинных рвов, забитых десятками тел, переложенных охапками камыша. Завороженная ужасом, я наблюдала, как работники заливали ямы и поджигали масло. «Словно зажарить собрались», — подумалось мне, и от этой мысли скрутило живот. Белый тихий пепел оседал на весь остров. По утрам ноги оставляли на нем следы. Много лет спустя, впервые увидев снегопад, я подумала, что он похож на пепел мертвецов моего города. «Она здесь живет?» — спросил Рук. Я указала на лачугу у края расчищенной полосы. Говорю же, она сторонится воды. «Нашлись бы и другие места вдали от воды, даже в Домбанге». «Для рыбачки, которая больше не ловит рыбу, нет». Двери дома против обыкновения жителей запруд были закрыты и заперты изнутри. Может, чтобы пепел не залетал. Я постучалась. Ответа не было. «Ты давно не бывала в городе?» — спросил, подождав Рук. 15 лет», — ответила я, поморщившись. «Она могла умереть или перебраться в другое место». Она говорила, что больше близко не подойдет к воде. «Людям случается передумать». Я снова постучала, погромче, и еще раз подергала дверь. Вонь сожженных тел забивала ноздри и оседала в горле, но сквозь нее изнутри долетел запашок вареной рыбы. А потом я увидела в щелку какое-то движение. «Чуа, две сети!» — громко крикнула я. «Нам надо поговорить! Открой дверь! Получишь целое аннурское солнце!» «Откуда золото?» — покосился на меня Рук. «Ты дашь». «А не Кетрал?» «Тебе поручено уберечь город от пожара. Я только помогаю». Я опять повернулась к двери. «Чуа!» В щель стены, взметнувшейся змеей, просунулось копье. Я, едва успев отпрянуть, ухватила древко ниже наконечника, не листовидного, а двузубой вилки рыбачьей строги, и провернула. Обычно этого хватало, чтобы противник выпустил оружие, но человек, державший за другой конец копьецо, был силен как бык. Мне удалось только на пару дюймов перетянуть древко на себя, но его тут же отдернули обратно. Я ухватилась и другой рукой. Не дело оставлять оружие тому, кто может тебя им пырнуть. И после короткой борьбы мы застыли в равновесии. «Ты, может, и дура!» — долетел из-за стен низкий сорванный женский голос. «Но проворная, этого не отнимешь». «Чуа!» — позвала я. Голос я узнала и 15 лет спустя. «Тебе что нужнее? Золото или меня заколоть?» «Я подумывала совместить». «Пора передумать. Впустишь нас?» «Брось мое копье!» «Чтобы ты меня проткнула прямо в дверях?» «Глупости. Копье тут не годится. Если решу до тебя добраться, возьму нож, которым потрошу рыбу». Я невольно улыбнулась. «Странное у тебя представление о гостеприимстве». «А у тебя о запрудах», — презрительно бросила она. «Если колотиться в двери, хвастая своими деньгами, здесь долго не проживешь». «Деньги не мои, а его». Я кивнула на Рука. «А он что за хрен?» «Рук Ланлак, командор зеленых рубашек». Когда сквозь стену ужалило копье, Рук отступил на шаг. Но после того стоял неподвижно, бдительно прищурив непроницаемые зеленые глаза. «Что тебе дома не сиделось, зеленая рубашка?» — осведомилась, помолчав, Чуа. «Запруды, сколько мне помнится, район Думбанга», — пожал плечами Рук. «И давно? Не видала я зеленых рубашек так далеко, на востоке». «Да где тебе видать?» — хладнокровно возразил Рук. «Если ты с гостями через стену беседуешь». «Предпочитаю прежде знакомиться, а уж потом в дом звать». «Со мной ты теперь знакома», — развел руками Рук. Копье в моих кулаках шевельнулось. «А ты? Выговор здешний, но не совсем». «Я пожила в других местах». «В других местах, счастливица. Зачем вернулась?» «В Думбанге неспокойно», — оглянувшись на Рука, пояснила я. «Думбанг», — ответила Чуа. «Гнилой нужник, понемногу сползающий в дельту. И одна тупая девка ничего тут не изменит. Даже такая проворная». «Гнилые нужники меня не слишком заботят», — ответила я. «А вот убийства интересуют». «Твоя правда. Убийство чуток интереснее гнилья», — признала Чуа. «Особенно для людей моего ремесла». «Какое это ремесло? Жаришь мясо?» «Воюю». «На солдата ты не похожа». «Кетрал», — тихо сказала я. С каждым разом это слово давалось мне проще. Словно от повторения вопиющая ложь переплавлялась в правду. У меня мелькнула мысль, не выйдет ли так и с любовью. Если раз за разом твердить «люблю его, люблю его, люблю его», не превратится ли слово в настоящее чувство? В другом месте, в любом другом, я могла бы такое вообразить. Но перед покосившейся дверью, у проткнувшего стену древка остроги, под мягко сыплющимся на волосы пеплом мертвецов, любовь казалась недосягаемой, как небо. «Кетрал и зеленая рубашка», — нарушило затянувшееся молчание Чува. «Даже если твоя история — полное рыбье дерьмо, скучной ее не назовешь». Я почувствовала, как она выпустила копье. Внутри с дребезгом и лязгом отодвинулись засовы и задвижки, а потом дверь распахнулась. Когда я покидала дом банк, Чуа две сети было немного за 30. Стало быть, теперь около 50. Темными волосами, смуглой кожей, карим оттенком глаз она походила на всех уроженцев Дельты, но на том сходство и кончалось. Горожане отращивали длинные блестящие шевелюры, Чуа же выбривала голову до темной щетины. Как-то заметив, что я засмотрелась на движение ее ножа, снова и снова проходившегося по маслянистой коже головы, она сказала: «Хочешь выжить в здешних местах? Обходись без волос. В волосах может спрятаться паук. Волосы путаются в сетях». Тогда ее руки и плечи, поверх вздувавшихся причальными канатами мышц, обвивали наколотые змеи. Десятки красных, зеленых и черных змей ползли вверх и окольцовывали шею ожерельем глаз щелок и обнаженных клыков. Змеи не смели заползти ей на лицо. Поговаривали, что она каждый раз накалывала змею, убив настоящую. Но если так, судя по разнообразию рептилий, ей следовало уже раз 10 умереть. Однако Чуа была вызывающе жива и явно слишком значительна для узких переулков за пруд. Она походила на героев древности, о которых пели у догорающих кухонных очагов, на героев яростных, грозных и славных, как покинутые нами боги. Теперь она не напоминала богиню. Правда, памятные мне с детства змеи все так же беззвучно шипели ей в лицо, но волосы отросли ниже лопаток, широкие плечи поникли, канаты мышц растаяли. Старые шрамы, заработанные в сражении с Дельтой, прочертили ее кожу выпуклыми рубцами. Половина лица была обезображена расплывшимся по темной коже багровым пятном, памяткой клыкастого паука, чей укус человека похлипче убил бы. Если не заглядывать в глаза, ее можно было принять за обычную старуху, из тех, что с трудом пробираются по шатким мосткам. Но вот глаза, блестящие, гордые, остались прежними. «Только не им», — кивнула я Чуа. Она моргнула. Лишь сейчас, увидев ее перед собой, я припомнила ее особенное приветствие. И, здороваясь и прощаясь, она повторяла эти слова: «Только не им». «Доброго вечера, две сети!» «Только не им!» «Осторожней сегодня в камышах!» Еще один кивок. «Только не им!» Никто не знал, обещание это, угроза или проклятие. Никто, сколько я помню, не осмелился спросить. За годы в Рашамбаре я забыла об этом, а сейчас вот вспомнилось. Как многое вспоминалось после возвращения. «Я тебя не знаю». Она пристально всматривалась в меня. «Здесь я выросла». «Это ты уже говорила». «Я трижды видела тебя победительницей в новогодней гонке гребцов». 8 раз». «Первых 5 я не помню», — кивнула я. «Маленькая была». Чуа покосилась на руку, покусала губу, глядя куда-то за мое плечо, и снова кивнула. «Входите и закройте дверь. Если долго дышать мертвецами, задохнетесь». Вся ее лачуга состояла из одной комнаты. Тростниковая циновка-тюфяк в углу. такие же, только потоньше, устилали пол. Глиняная миска была наполовину наполнена рыбным отваром, который я учуяла из-за двери. Рядом стояли кувшин с водой и пустой таз. Полдесятка соленых рыбин висели под низким потолком вместе со связками сахарного тростника. Середину комнаты занимало очажное углубление, но, подняв глаза, я увидела, что дымоход над ним закрыт. Старуха проследила мой взгляд. «Я гашу огонь, когда у них зажигают». Она кивнула в сторону крематория. В комнате было тесно, грязно, не прибрано. Аккуратной казалась только стена над спальной циновкой. На ней с ряда колышков свисали две рыбацкие сети. Выше на деревянной полке лежали копья, раздвоенные рыбацкие остроги, вроде той, что осталось у меня в руке. Острог в Домбанге не меньше, чем рыбы. Такие есть у каждого ребенка. На мостах и причалах всегда увидишь мужчин и женщин, праздно болтающих друг с другом в ожидании добычи. Но копья на стене у Чуа были другими. Я не рыбачка, но сразу увидела разницу. Гладкая полировка, зазубренные из вделанных в острия зубов квирны, тщательно выжженный на древках узор. Священное орудие, передававшееся из поколения в поколение. На маленькой полке под ними висели в ножнах из змеиной кожи три рыбных ножа. Их костяные рукояти для лучшего захвата были покрыты резьбой. Тростниковых циновок здесь не меняли много недель, если не месяцев. Очажную яму давно пора было расчистить. Рыбный отвар в миске застоялся, загустел. А вот копья и ножи были старательно смазаны маслом, и усеявший все вокруг пепел их не коснулся. «Два нижних — тема», — сказала Чуа, усаживаясь у очага и поджимая под себя ноги. «Кто этот тем?» — спросил Рук. «Мой муж. Он умер». Да, эту часть ее истории я тоже запамятовал. Всех так потрясло возвращение Чуа из Дельты после 12-дневного отсутствия, что никто не хватился ее пропавшего безвозвратно мужа. Отчасти потому, что он плохо вписывался в легенду. Все знали, что Чуа родилась вне города, воспитывалась в тайном селении Вуотон, где обучилась всему, что умела — грести, ловить рыбу, выживать в Дельте. Это было понятно. Труднее было понять продолжение. Согласно легенде, однажды их с Тэмом лодки сошлись на реке. Она влюбилась, покинула свой дом и свой народ и перебралась в Домбанг. Мы бы и в это поверили. Не будь Тэм таким. Тонким, как тростинка, рыбаком. Ничем особенным неприметным, кроме сильной хромоты. Он умел петь и рассказывать сказки. Так что маленькие слушатели взвизгивали то от испуга, то от восторга. Но рядом с Чуа выглядел тщедушным. В запрудах его так и прозвали — «Малютка Тэм». Так что его гибель все приняли как должное. Конечно, малютка Тэм в Дельте не выжил. Конечно, Чуа Две Сети вернулась. Рассказывая ее историю, о нем всегда забывали. А Чуа, видимо, помнила. «Мои соболезнования», — сказал Рук. «Стоят меньше дырявого каноэ», — бросила ему Чуа. «Где золото?» Рук покосился на меня. «Мою подружку иногда заносит». Он порылся в жилетном кармане. «У меня при себе горсть серебра. Золото в кораблекрушении». «А рыба в реке», — помрачнев, отозвалась Чуа. «Он не обманет», — заверила я. Рук сжал челюсти, но спорить не стал. Я вернула Чуа копье и села. Рук, помедлив, сел рядом. «Итак», — проговорила, разглядывая нас женщина, — «Домбангу конец». «Тебя это, как я вижу, не заботит», — отметил Рук. «Вот уж нет», — хрипло расхохоталась Чуа. «Не любишь приемную родину?» «Этот город как ночной горшок». «И тем не менее», — ровным голосом произнес Рук, — «ты еще здесь». «Многие в этом мире попадают туда, куда и не думали попасть. и где им вовсе не место. При этих словах Чуа перевела взгляд на меня. У меня свело живот. Воспоминания забили горло, словно я вдохнула их вместе с пеплом мертвецов. «Кто-то перебил полную барку аннурских легионеров», — проговорила я куда увереннее, чем себя чувствовала. Чуа усмехнулась. «Этот город ненавидит легионеров», — она с намеком глянула на Рука. «И зеленых рубашек. Так оно и бывает, если убивать людей только за их веру». «Это произошло не в городе», — спокойно ответил Рук, — «а в Дельте, к юго-востоку отсюда». «Значит, жрецы устроили засаду». «Жрецы там были», — подхватила я и покачала головой. «То, что погубило легионеров, убило и их». Женщина вдруг замерла. Ее взгляд ударил мне в лицо. «Как они умерли?» Им вырвали глотки, запустили в животы души змеек, воткнули фиалки в глазницы черепов. Считая легионеров и устроивших засаду жрецов, там было больше сотни человек, намного больше. «И все мертвые», — как бы сама себе пробормотала Чуа. Рук, сузив глаза, подался к ней. «Откуда ты знаешь?» «Трое не оставляют живых». В щель стены копьем ворвался луч низкого солнца, зажег пламенем хлопья пепла в воздухе. «Нет», — не сразу ответил Рук. «Нет в Дельте никаких богов». «Много ли времени ты провел в Дельте?» Рук покачал головой. «Я не поверю, что трое, кем бы они ни были, могут убить больше сотни вооруженных людей». «Им твоя вера не нужна», — отрезала Чуа. «Им нужна твоя кровь». «С меня хватит». Рук плавным движением поднялся на ноги. «Эту чушь я мог бы услышать на любом городском мосту». «Но что-то же погубило барку», — тихо напомнила я. «Кто-то». Упрямо поправил Рук и снова повернулся к Чуа. «Потерянные?» Та медленно покачала головой, уставив неподвижный взгляд куда-то между нами. «Вот он и города не касаются. Им нет дела до вашей политики». «Политикой», — мрачно ответил Рук, — «называются средства добиться желаемого. Потерянные люди. Я видел их в гавани и на рынках. А все люди чего-то желают. Может, им не нравится, что город растет вширь. И проникновение нурцев в Дельту». Чуа ответила ему долгим невеселым смехом. «Какое еще проникновение в Дельту?» «Расширение северных окраин», — предположил Рук. «Переправа». «Переправа, вроде ленточки на шее у тигра. Ваши северные окраины река снесет одним наводнением. Тот, кто не жил в камышах, представить не может, как мал, как незначителен этот город». «Но ты пришла сюда», — напомнил Рук. «Променяла потерянных на Домбанк». Чуа стиснула копье, словно собиралась вонзить ему в горло. «Не на город, а на человека. Его больше нет». «Но почему же ты не вернулась?» «Потому что не желаю платить дань убившим его богам». «Каким богам?» — резко спросила я. Она повернулась ко мне. «Если ты здесь выросла, должна знать их имена». «Син», — тихо назвала я, — «Ханклок Кем-Анх». «Сказки», — буркнул Рук. «Их поддерживают ради политической выгоды». Чуа обернулась к нему. «Разве сказки могут вырвать горло? Разве политики отрывают трупам головы, чтобы высадить цветы в глазницах?» «Люди не на такое способны, когда очень хотят чего-то добиться. Если потерянным нужен город, они стремятся его ослабить, разделить». «Ты меня не слушал», — сказала женщина. «Вот он и не потерялись. Они точно знают, где стоит ваш город. Они сюда не ходят, потому что им нет до него дела. Их жизни с первого до последнего дня отданы борьбе». «Какой борьбе?» — спросила я. «Против троих». «Ты ведь только сказала, что они почитают своих богов», — перебил Рук. «Платят дань». Чуа покачала головой, девясь его глупости. «Борьба и есть дань. Они чтят богов, сражаясь с ними». «Значит, с этими вашими богами можно сразиться?» Женщина склонила голову к плечу. «Сотню ударов сердца назад ты уверял, что трое — сказка, а теперь хочешь с ними сражаться?» «Я хочу знать, кто напал на барку и убил легионеров», — отрезал Рук. «Я считаю, что это сделали потерянные. Ты, что ваши мифические боги. В любом случае, здесь, в Домбанге, мне правды не найти. За ней нужно отправляться в селение Вуотон». «Ты можешь нас проводить?» — тихо добавила я. Чуа долго смотрела в почерневшую золу своего очага и, наконец, покачала головой. «Я слишком много раз спасалась от дельты. Больше туда не вернусь». Рук покатал желваки на скулах. «Зеленые рубашки заплатят тебе 5 аннурских солнц», — сказал он. «Сверх обещанного за этот разговор». 500 золотых солнц», — вмешалась я, опередив ответ Чуа. Чуа прищурилась. Рук поморгал и заспорил было. «Ни один проводник не стоит и малой доли». «Ни один проводник», — перебила я, — «не покажет нам Вуотон. Ты это знаешь не хуже меня». «Я не возвращусь в дельту», — сказала Чуа. «Хоть осыпьте меня золотом». Отвернувшись от Рука, я заглянула ей в глаза. «Это золото? Не просто золото». Она ответила внимательным взглядом. «Монеты — это мили», — пояснила я. «Мили между тобой и дельтой. За 500 солнц ты уплывешь в Аннур, в Бодрикашраму, во Фрипорт. Во Фрипорте нет ни змей, ни ядовитых пауков. Там круглый год идет снег. Люди живут под землей, обогреваются подземным огнем. Там никто и не слыхал о троих». После долгого молчания прозвучал сухой, как полова, голос Чуа. «И что я буду делать во Фрипорте?» «Жить будешь, а не прятаться от воды, задыхаясь в пепле мертвых тел. Там ты будешь свободна». «Все, что я умею», — упиралась она, сжимая и разжимая пальцы на древке, — «годится только для дельты». «Ты и сейчас не в дельте», — сказала я. «А с 500 солнцами тебе работать не придется». Чуа опустила взгляд на копье и стала водить пальцем по значкам на древке, как ребенок, когда учится читать. Будто ответ был записан этими знаками, и надо было только их разобрать. «Если тебе мало денег, — сказала я, — есть еще кое-что». «Что еще?» — она подняла глаза. «Я верю в твоих богов», — тихо сказала я, не замечая переполнявшего Рука раздражения. «Я выросла здесь, в запрудах, так что они и мои боги». «Твоя вера ничего не меняет». «Изменит, когда я их убью». «Их не убьешь», — устало покачала головой Чуа. «Вуотоны всю жизнь посвящают войне с ними». «Вуотоны — выродившееся племя в несколько тысяч человек. У них нет доступа к современному вооружению, к взрывчатке, к большим хищным птицам, которые парой ударов клюва забьют крокодила. Кетрал — лучшие в мире бойцы». «Дельта не мир», — сказала женщина, но в ее глазах я заметила блеск, которого прежде не было. «Может, ты и права», — пожала я плечами. «Если так, я останусь гнить на дне реки. А ты — посиживать на веранде домика на Бриатонском побережье, в 1000 миль отсюда. А если права я, то убившие твоего мужа и вырвавшие глотки легионерам узнают, наконец, каково это — умирать. Я не одна. Со мной другие, Кетрал, твердо решившие найти и уничтожить ваших богов. Тебе придется еще один только раз побывать в Дельте». Женщина прикрыла глаза. «А если вуотоны тебя убьют? Принесут в жертву богам?» «Тебя это не касается». «Может статься, мы и до поселка не доберемся». «Может статься, тебя во сне укусит шипастый паук. Хочешь умереть здесь? В логове? Или на пути к свободе?» Чуа открыла глаза. 500 аннурских солнц», — сказала она. Я кивнула. «Ты еще пожелаешь в жизни не видать дельты». «Я много чего желаю», — ответила я, бросив взгляд на Рука. Тот застыл идолом, насаженным на косой луч солнца. И начинаю привыкать, что желания не сбываются.